363. Июль, 11. Желания и устремления высшего «Я» и астрала часто расходятся. Но надо, чтобы астрал подчинялся и, несмотря на его противодействие, побеждался духом. Большинство людей – рабы своей астральной оболочки. Неподчиненный астрал много тяжких переживаний вызывает в мире надземном, не говоря уже о земном. Сознание может погружаться в вибрации любого из проводников. Обуславливается это выбором и волей. Выбор свободен, но воля решает. Когда узда духа наброшена на все мысли и чувства, астрал вынужден подчиняться. Своеволие оболочек недопустимо. Победа над собой заключается во владении ими. Это овладение приносит далеко идущие следствия. Невозможно сознательное действие на соответствующих планах в проводниках, не подчиненных воле. Умелый оператор уверенно и спокойно управляет самой сложной машиной. Также должен человек управлять и владеть своими проводниками. Когда такое овладение поставлено ближайшей задачей и ей отведены время и внимание, обращенное и на большие, и малые действия, особенно малые, продвигаться в решении ее можно успешно. Главное понять, чтобы быть вооруженным без единого аппарата можно лишь этим путем. Кроме овладения собою, иного пути нет.